Пустынников пугал белый цвет и неуязвимость Ситрилона. Я решил до конца использовать это обстоятельство и снял с себя всю верхнюю одежду, оставшись в белом трико. Сейчас мой силуэт на фоне темного моря и скал стал хорошо виден. Я понимал, что представляю собой прекрасную мишень, и специально вышел на открытое место, позаботившись лишь о том, чтобы за спиной была надежная опора. Первая стрела не заставила себя ждать. Я почувствовал ее удар, отбросивший меня к скале. Стреляли, скорее всего, из арбалета, потому что отскочивший бронзовый наконечник расплющился и раскалился. Пока я рассматривал стрелу, вторая и третья ударили рядом со мной в камень. Наверху раздались пронзительные крики нападающих, в которых слышался откровенный ужас. «Они кричат, что у белого демона нет головы. Они боятся спускаться», — перевел Милан. Я представил, как выгляжу в ослепительно белом трико и черном невидимом в полумраке шлеме. «Скажи им, что белый демон не любит ждать. Спроси, почему они не идут». Лан выкрикнул несколько фраз на гортанном языке пустынников, и вопли наверху усилились. И тут я заметил, что огромный камень, нависший над тропой, в самом начале спуска зашатался. У меня еще было несколько мгновений для того, чтобы отскочить в сторону, но Лан стоял прямо подо мной, ему некогда было скрыться. И я остался на тропе, вжавшись поплотнее в утес позади себя. Я понимал, что сильно рискую. Одного хорошего каменного осколка, случайно попавшего в голову, было бы вполне достаточно, чтобы покончить со мной. Стальной шлем – плохая защита от удара такой глыбы. Но отступать было уже поздно. Валун несся прямо на меня, с каждой секундой увеличивая скорость. Удар был страшен. Лавина осколков взметнулась во все стороны. Камень врезался мне в грудь и раскололся на несколько частей. Однако костюм выдержал и это. Боли от удара я не почувствовал, лишь ощутил мгновенную скованность движений, которая всегда появляется в Ситрилоне после таких напряжений. Потом пришла удушливая волна жары. Энергия удара превратилась в тепло, и вокруг меня поднялось целое облако пара. Я представил, какое впечатление произвело все это на моих противников, и, стряхнув с себя каменное крошево, медленно, не скрываясь, пошел по тропе. Поднявшись на верхнюю террасу, я не обнаружил там никого. Пустынники бежали во второй раз.